Май Майсы. Дао живописи. Из книги «Май Майсы. Дао живописи. 1956 год». Живопись в Китае никогда не отделяли от дао жизни. Ее главной целью было и есть дао. Путь, порядок природы. Иначе говоря, принцип деятельности природы. Не только описывается в классических сочинениях, но и часто обсуждается в трактатах по живописи идеальная гармония земного и небесного, которую все призвано выражать. В живописи эта цель слияния духа, который стремится к небесам, и материи, которая тяготеет к земле, связано и с развитием самого художника, и с его произведением, потому что успех требует упражнения не только руки, но и духа, умения передавать и внутреннее содержание, и внешнюю форму. Пожалуй, самым важным фактором единства и гармонии всех элементов картины является пространство. В связи с тем, что пространство содержит и принимает все в природе, в дао подчеркивается аспект инь. А в связи с тем, что пространство наполнено и, или духом жизненной силы, в дао подчеркивается аспект ян. Именно это представление о пространстве – есть оригинальный вклад китайской живописи и в то же время самая возвышенная особенность самих работ. Можно бесконечно цитировать раннюю китайскую литературу, особенно даосскую, и доказывать, что пространство само по себе и было дао. И все же нельзя отрицать, что именно под влиянием дзен-буддизма художники Южный Сун, особенно пейзажисты, стали настойчиво подчеркивать дао. Живопись тушью, работа с пустым пространством – одно из наивысших проявлений человеческого духа. Там, где художники Северный Сун изображали возвышающиеся горные цепи, не упуская ни одной детали, так они передавали великолепие и многообразие природы. Художники Южный Сун, наоборот, погружали детали в дымку, скрывали их в пространстве и подчеркивали глубиной расстояний молчаливую красоту природы и таинство дао. Оба стиля живописи как бы приподнимали зрителя над землей и уводили в бесконечное пространство. Оба были чем-то вроде космических карт, ибо основой для этих тонких изображений природы стали глубокие философские идеи. Великие океаны на этих картах обозначали пространство, самым совершенным символом которого был просто чистый лист бумаги или отрез белого шелка. И очень часто пространство изображали именно так. Благодаря непосредственности и чистоте этого приема, осознавание пространства становилось более глубоким. Нужно добавить, что эффект пустого пространства достигался только по контрасту с живой техникой рисунка, применяемой в изображении предметов. Грубые мазки кистью, не имеющие выразительной силы, не в состоянии передать все значение пространства и даже портят рисунок, который есть неотъемлемая часть единства и гармонии природы. Яркий пример колебаний инь и ян – это контраст между вечностью пространства, которую символизирует отсутствие кисти и чернил, и временностью, текучестью того, что изображено между постоянным пространством и изменчивыми вещами. Если продолжать интерпретировать инь и ян дальше, то пространство в лучших китайских полотнах может быть описано как духовная твердыня. Представления об изображении пространства берут начало в работах китайских мыслителей. В главе 12 Джуанцзы, например, говорится: «В начале было небытие, и это небытие называется пустотой, сюй или кун. И поэтому Дао пребывает в пустоте». И еще. Спокойному разуму подвластна вся Вселенная. Объяснение этой фразе дается в следующем отрывке. «Укрепляй свою волю, не ушами слушай, но разумом, не разумом слушай, но духом ци. Дело уха только слушать, дело разума только воспринимать символы и идеи, но дух есть пустота, готовая принять в себя все вещи». Дзен-буддийский термин «кай-у» – открытое сознание, применяющееся для описания движения и пространства, обозначает это состояние в самом глубоком и широком смысле слова. Успокоив сердце, то есть отбросив все личные мысли и эмоции, человек может всмотреться в сердце разум, синь, словно в пруд или зеркало, как описывают это даосы, и в этом состоит сила ци, дао. Гармония земного и небесного, отсюда и идет выражение «мудрость, подобная зеркалу». Спокойствие связывалось с пустотой пространства, поэтому дао – это еще и молчание. Молчание много добавляет к таинству дао и усиливает привычку к медитации, необходимую для художника, если он хочет воспринять и выразить дао. Тишина и пустота пространства создают огромные возможности для воображения и обостряют восприятие. И только через практику этих высших способностей можно постичь и выразить дао. Успокаивая сердце, человек может стать единым с природой, великой созидательной силой дао. Это единение и есть истинное значение целостности. В живописи эта цель выражается в стремлении художника слиться с тем, что он изображает, то есть связать себя со всеми вещами, которые пребывают в единстве дао. Садовое искусство. Предисловие. Японское садовое искусство, на которое, как и на другие виды искусства в Японии, повлияла эстетика дзен, не имеет ничего общего с устройством западных садов, изобилующих цветами самых немыслимых оттенков. В Японии внимание уделяется совершенно другому. Это песок, мох, каменные фонари, вода, особенно же скалы причудливых форм, которые часто привозили за безумные деньги издалека, бывало даже из Кореи, и размещали в общественных и частных садах. Япония, несомненно, единственная страна в мире, где камнями восхищаются, даже почитают именно из-за их необычной формы или из-за их особой исторической и культурной ценности, где камни имеют статус национального достояния. Некоторая недосказанность, намек пронизывают классическое японское ландшафтное искусство, так же, как поэзию, живопись и чайную церемонию. В искусстве садоводства стремление дзен к простоте поднято на высоту эстетического принципа. Один из блестящих образцов садового искусства дзен – знаменитый сад камней в Рёнзи, Киото. Абстракция, созданная из прямоугольного пространства, засыпанного белым песком, который разравнивают граблями, и 15 тщательно подобранных камней, разбитых на 5 групп. Одно время Япония находилась под сильнейшим американо-европейским влиянием, и это удивительное творение древних буддистов было предано забвению. Еще не так давно какой-нибудь случайный западный путешественник отворачивался в недоумении, потому что не мог понять, как это пустое пространство со следами от граблей можно назвать садом. Сегодня же западные гости, не понаслышке знакомые с абстрактным искусством, находят в Рюанзе отклик на самые глубокие свои чувства. Воспоминания об этом саде хранятся в памяти очень долго после того, как изглаживаются из нее другие, может быть, более яркие японские сцены. Когда Крис Хамфрис впервые увидел этот сад, он сравнил его с музыкой Баха, которую ни с чем сравнить нельзя. А Фоско Марайни в книге «Встреча с Японией» 1960 года писал: «Это путешествие прямо в пустоту, из которой все родилось». До абсурда простое охватывание математикой небесных сфер. Сад Рюанзи был разбит, вероятно, около 1499 года, то есть за 4 века до того, как наши художники открыли тот же самый язык другим путем. Таким образом, японская традиция – это наше настоящее и, возможно, наше будущее. Для того, чтобы разгадать заключенный в ней смысл, не нужно долго размышлять. Его очевидная простота, его асимметричное равновесие объясняют самые трудные вещи, но в то же время не являются их точной копией. В Азии работа художника почти всегда религиозна, потому что работу разума нельзя разбить на участки. Жизнь и есть религия. И из травинки можно сделать возвышенного золотого Будду. Уилл Петерсон, молодой американский художник, который сейчас живет и преподает в Японии, много времени в любую погоду изучал этот сад 15 века, чтобы написать эссе, приводимое здесь, и выразить взгляд современного человека на то, какое совершенно особое значение получает пустота в саду Рюанзи. Нэнси Уилсон Росс, Лэнгдон Уорнер. Сады. Из книги Лэнгдон Уорнер «Неприходящее искусство Японии», 1952 год. Самое главное в японском саду, то, что отличает его от любого иного сада, известного в цивилизованном мире, обычно ускользает от взгляда западного человека. Все знают, что это искусство в Японии и Китае выражает высшие религиозные и философские истины, Точно так же, как в других культурах, этому служат литература и живопись, ритуальные танцы и музыка. Японцы говорят, что именно китайцы сделали садовое искусство средством передачи этих истин. И это правда, если судить по рисункам времен династии Сун. Следует, однако, сказать, что для японцев все, что делали китайцы в то время, стало некой классикой, вызывая глубочайший пиетет. Мне кажется, что китайские садовники все же не столь глубоко задумывались о философских вопросах. Сохранившиеся китайские рисунки XII-XVII веков свидетельствуют о некой школе садоводства, говорят о вкусе к садоводству, тонком и возвышенном вкусе. Конечно, в планировке прекрасных городов, парков и дворцов китайцы не имели себе равных. Западного человека японские сады всегда привлекали не только своей красотой, но также глубоким философским и символическим содержанием. К сожалению, в этом вопросе мы невежественны, и потому легко можем впасть в сентиментальность. Правда, этим грешат и некоторые японцы, те, кто пишет о садах, а не сами садоводы. Философское и символическое содержание садового искусства – такое же, как в любой форме выражения человеческого духа, не больше и не меньше. Это не причина возникновения садового искусства и, в общем, не его цель. Хотя понятно, что планировка сада, выбор растений для него, который сам по себе уже есть искусство, и культура садоводства, палитра для выражения этого искусства, могут иметь под собой философскую основу. Есть искушение авторитетным тоном заявить, что философия садоводства неуместна, пока садовод в поте лица своего разбивает сад, располагает в нем камни, засыпает корни молодых деревьев мягкой землей и направляет стремительные потоки воды по руслам каналов. Но это столь же верно, как утверждение о том, что никто не сможет молиться перед религиозным изображением, пока сам не разотрет краски и не наложит их на холст или доску. Да, все это так. Но следует признать, что на взгляд западного человека символизм японского сада заложен в трудах дзенских философов и от них уже воспринят мастерами садового искусства. Японец, в памяти которого живы воспоминания о стихах и рисунках, навеянные садами, узнает доконфуцианский принцип инь-ян – женское-мужское, темное-светлое, слабое-сильное, выраженный в ассоциациях. Глубокие истины, самые разные, даже те, что касаются сущности Бога, могут открыться после тех мыслей, что пробуждались в таком саду. Или же, если воспользоваться не слишком искусственным сравнением, группа камней может показаться драконом, который вместе со своими детенышами резвится в брызгах водопада. А представив себе драконы, человек задумывается о силах природы, иногда милостивых, иногда беспощадных, и о происхождении всего сущего из тумана и воды. Некоторые сады были разбиты специально для того, чтобы вызывать возвышенные мысли. Необходимо отметить, что они всегда и раньше, и теперь пользовались успехом. Более того, такие сады не оставлялись просто оригинальным произведением. Нет, они оказали значительное влияние на садовое искусство Востока. Человек западного мира многое может понять, изучая искусство, так как это было принято в Японии. Например, ему следует учитывать, что планировка японского сада всегда привязана к жилью. Чтобы добиться этого, садовник много дней наблюдает, как меняется земельный участок в разную погоду и в разное время дня. Он редко делает рисунки или эскизы, вместо этого в его руках корзина с мелкими камнями, которые он раскладывает по земле. То там, то здесь он втыкает высокие бамбуковые палки с перекладинами, чтобы обозначить места, где будут расти кусты и деревья. Так, шаг за шагом, он оживляет весь участок, смотрит на него то с одного, то с другого угла, проверяет, сохраняется ли придуманный им пейзаж, скрывается ли в кустах задуманная тропинка. Сухая схема изменяется и наполняется жизнью под его рукой. А когда на участке появляются груды камней, кучи земли, деревья с крепко перевязанными корнями, он задумчиво бродит вокруг них и следит, чтобы камни лежали именно так, как в природе, и чтобы крона каждого дерева озарялась солнцем. Когда прокладывается русло будущего ручья, его изгибы и повороты намечаются так, чтобы казалось, будто они появились сами собой. Там, где вода намывает камни и песок, делаются отмели. Садовник просто копирует природу, подобно тому, как пейзажист создает свои картины. И когда, наконец, все будет завершено, можно открыть дверь своей комнаты, налить чаю и не спеша глядеться вокруг. Мерцает вода, но не обязательно знать, куда она стремится. Предполагается, что этот поток должен совершить долгий путь по прекрасной местности, прежде чем попадет в океан. В самом узком месте лежат камни, и по ним можно перебраться через ручей и выйти к тропинке, которая убегает куда-то вверх, скрывается в гуще деревьев и оттуда спускается вниз, к самому повороту ручья, где желтеет песчаная отмель. На рисунке цветущая ипомея обвивает бамбуковую изгородь. Стихотворение из 31 слога или танка прославляет этот любимый цветок японских поэтов, который распускается на рассвете и увядает уже к закату. Существует множество переводов, сопровождающих рисунок стихотворения. Данный перевод сделан на основе перевода Дайсетсу Тейтаро Судзуки. Кажется, он точнее всего передает его подлинное значение. Светает, но скоро уж ночь. Жизнь как роса приходящая, но и помеи дела до этого нет. Торопится она, спешит расцвести, не терпится ей. Жизнь коротка. Если бы эта мысль выражалась в хайку, оно должно бы закончиться на словах «но и помеи дела до этого нет», предоставив читателю возможность домыслить остальное. Так учение дзен выражает себя. В нем есть манящая прелесть незавершенности. И каждый созерцающий пейзаж может закончить его так, как подскажет ему фантазия. Уильям Луис Петерсон. «Сад камней». Источник: Петерсон Уилл. «Каменный сад». Evergreen Review. Нью-Йорк. Саду камней Рюандзи уже больше 450 лет. Но лишь в последнее время он стал широко известен. До недавних пор немногие знали о его существовании и вообще имели повод интересоваться им. Сад камней в Рюандзи совершенно не укладывается в западное представление о садовом искусстве. Немногие из тех, кто интересуется Японией, бывали там. Да, на привычный нам сад он не похож. В нем нет ни так называемого восточного шарма, ни цветов, ни весенних деревьев, ни каменных фонарей, ни хрупких мостиков, дугой нависающих над прудами, где плавают золотые рыбки. Ничего, кроме нескольких камней, разложенных на покрытом песком прямоугольном пространстве. Казалось бы, на что тут смотреть? Каждый человек видит то, что он готов увидеть. Только когда развились и укрепились наши собственные традиции, мы стали понимать, что сад Рюандзи – это шедевр. Можно считать его чем угодно – садом, скульптурой, картиной. Он покоряет совершенством воплощенных в нем абстрактных идей. В нем заключено то основное, что помогает лучше понять не только устройство других садов, но и другие формы выражения. Чистое пространство белого песка вызывает в памяти бесчисленные ассоциации с пустыми белыми пространствами. Это листы бумаги для рисования в технике суми и для каллиграфии, сёдзи и полы, покрытые татами, и в более тонкой манере разные аспекты музыки, стихи, хайку и танцы театра «Но». Считается, что автор сада – знаменитый художник Суами, но подлинный его создатель неизвестен. Стоит заметить, однако, что в садовом искусстве, как и в других искусствах того времени, именно буддийские монахи были главными художниками, которые определяли способы его выражения. С появлением в стране учения дзен во времена династии Камакура 1150-1310 годы принципы религии стали применяться и в традиционной области составления садовых композиций. В то время появились первые серьезные труды по садоводству, которые были основаны на господствовавших тогда религиозно-философских идеях. Влияние религии стало еще сильнее во времена возвышения Киото как культурной столицы Японии и достигло своего пика в садах периода Мурамати. В ту эпоху, примерно в 1499 году, при одном из буддийских храмов школы Ринзай-дзен и был создан сад Рюандзи. Сад Рюандзи имеет всего одну точку обзора. С трех сторон его окружает низкая глинобитная стена, и смотреть на сад можно лишь с веранды храма, которая тянется вдоль четвертой стороны. Именно эта точка, а также спокойный вид холмов в окрестностях Киото, подчеркивают, что сад был создан как объект созерцания. Он вовсе не является символом недолговечности жизни, столь занимающей людей. Ведь в нем не цветут цветы и не опадают листья. И сад не зависит от непостоянства красот природы. Его красота сурова. Это красота камня и песка, красота их абстрактной связи. Конечно, сад, как и все в мире, меняется. Но самые значительные перемены происходят не в саду, а в разуме созерцающего, в восприятии им сада. Пустое пространство, точно тишина, охватывает разум, освобождает его от ненужных мелочей, служит проводником в царстве многообразия. Но нельзя забывать, что помимо пустого пространства в этом саду находятся также и камни. Вместе с песком они образуют важнейший элемент японской эстетики. Они помогают создать в саду множество взаимосвязанных ассоциаций. Можно наделить этот столь простой на вид пейзаж всеми красотами садового искусства, бесчисленными религиозными, философскими и интеллектуальными идеями, вспомнить все исторические связи, которых немало накопилось за несколько столетий. Любой разговор о саде Рюандзи будет бессмысленным, если не учитывать все эти моменты. Например, было принято давать камням буддийские имена и ставить их в определенное, предписанное традицией, положение. Считалось, что треугольная композиция или группа из трех камней символизирует буддийскую триаду. Примечание: Будда, Дхарма, Сангха. Примечание ответственного редактора. Соотношение вертикали и горизонталей, плоской поверхности песка и круглых камней выражали как философские, так и эстетические воззрения. Очевиден здесь и принцип Ян-Инь. Есть также следы темы мировой горы Сумеру, темы, широко распространенной в раннем искусстве. Чаще всего полагают, что камни Рюандзи символизируют камни в реке или острова в море. Более схоластическое объяснение связывает сад с дзенской притчей о Тора-но-ко-ватами, перекресток тигрят, так сад часто и называют. В других толкованиях камни связывают с 16 архатами, еще одной дзенской темой. Все 15 камней нельзя увидеть одновременно. Возможно, это намек на то, что чувства не могут постичь весь мир только с одной точки зрения. Большинство объяснений замысла сада связано с камнями, их видом, формой, размерами. Смысл песка обычно не объясняется. Если же говорят о нем, то обычно подразумевают, что ровная поверхность песка – символ пустоты. Но здесь возникает вопрос. Если принято считать, что сад есть пустота, воплощенная в песке, почему же этот символ не ограничивается только песком, заключенным в прямоугольнике сада? Причем здесь скалы? И зачем они так тщательно выбраны, если в их расположении нам нужно ощутить, что такое пустота? В этом и состоит один из главных парадоксов буддийской мысли. Только через форму можно понять пустоту. Таким образом, пустота не есть то, что можно схватить посредством анализа. Она воспринимается интуитивно. Это просто факт опыта, как прямизна стебля бамбука и краснота цветка. Примечание. Дайсетсу Тайтара Судзуки. Дзен-буддизм и его влияние на японскую культуру. 1938 год. Из этого факта опыта вырос принцип живописи суми. Незаполненный ничем лист бумаги и воспринимается просто как бумага. Только будучи заполненным, лист бумаги становится пустым. Точно так же, как всплеск от прыжка лягушки в тихий пруд создает тишину в известном хайку «Басё». Звук дает форму тишине, то есть пустоте. В драме театра «Но» тишину передают человеческий голос и звук инструментов. Пышные цветные костюмы подчеркивают простоту и неприхотливость. В танце движение дает спокойствие, а спокойствие превращается в движение. Пустота, которая в изобразительном искусстве есть свободное место, в музыке будет тишиной. В стихах и прозе станет темпоральными и пространственными эллипсами. В танце окажется паузой, но в любом случае она требует эстетической формы для своего создания и выражения. Как я говорил, идею пустоты нельзя постичь умом. Она доступна лишь эстетическим чувствам. Эстетическая форма – это предпосылка восприятия. Так, пока в продуманной конструкции стихотворения не появилась лягушка, в ней не было тишины. Пока художник не попробовал плоды хурмы на вкус, не ощупал их и не составил композицию, бумага сохранит, в лучшем случае, их очаровательный набросок. Если движения в театре «но» не будут безупречными, они создадут представление лишь о замедленном движении, но не о неподвижности. А без камней, тщательно выбранных и продуманно расположенных, значение сада Рюанзи непостижимо. Само расположение камней в каждой группе, расположение групп камней относительно друг друга и окружающего пространства – одно из высших достижений этого искусства. Пример блестящего анализа композиции смотри «Лорен Кук. Искусство японских садов», 1940 год. Ни один камень нельзя добавить или убрать, или изменить его положение, не разрушив композицию и, следовательно, ее смысл. Это разрушение взаимоотношений отчетливо видно в одной старой фотографии, смотри «Исторические сады Киото», 1910 год, на которой изображены камни, заросшие мхом и травой, которые торчат из грязного, неухоженного песка. Конечно, можно задуматься, почему групп именно 5, почему камней 15. Разве одна интересно выглядящая группа или даже один камень красивой формы не лучше подчеркнули бы пространство песка? И разве ощущение пустоты не стало бы от этого острее? С точки зрения разума – да. С точки зрения восприятия – нет. С точки зрения восприятия, один камень или одна группа камней становится центром внимания и задерживают его, как скульптура, если она интересна. Если же смотреть скучно, внимание не задерживается. Скульптурная форма сама по себе может или притянуть внимание, или оттолкнуть. На окружающем же пространстве взгляд обычно не останавливается. Мысль сосредоточивается и фиксируется на форме, на литературных и эмоциональных ассоциациях, связанных с ней. Если же рассматривается окружающее пространство, то либо положительно, либо отрицательно. Стоит заметить, что дзен-буддисты, подчеркивая понятие пустоты, не придавали большого значения искусству скульптуры. Две группы камней создают две точки фокуса, между которыми возникает пространственное напряжение, но группы эти пока еще не связаны с пространством, не имеющим смысла. Три группы образуют эстетическое и концептуальное единство, которое практически универсально. Господство, асимметрия и изменчивости допускает самые различные, самые хитроумные философские и эстетические толкования. Треугольная скульптура – основной элемент композиции сада Рюанзи. Примечание. Анализ треугольных садовых композиций можно найти в книге «Дрекслер Артур. Архитектура Японии. 1955 год». Именно композиционная ограниченность и подчеркивает триаду. Все внимание сосредоточивается на форме. Для того, чтобы подняться над уровнем буквального символизма, для того, чтобы глубже понять и полностью осознать, что такое пустое пространство, надо сделать еще один шаг. Для совершенного единства отношение между формой и пустым пространством должно быть таким, чтобы разум не пребывал в той или иной стороне, но свободно струясь между ними, включал бы и то, и другое. Камни, разделенные на 5 групп, сложное и одновременно тонкое решение, которое создает безграничные возможности для восприятия, позволяет вниманию не отвлекаться и объединяет камни и песок в одно нерасторжимое целое. Форма расположена в пространстве так, что пустота воспринимается как форма, а форма как пустота. Основополагающая идея пустоты, выраженная в самых разных художественных формах, в философском отношении вовсе не означает, что раньше нечто существовало, а теперь ничего нет. Чтобы убедиться в этом, можно обратиться к визуальному выражению. Мы увидим, что пустота сада Рюандзи совсем не похожа на пустоту сюрреалистических картин Дали, Танги или Де Кирико, которые пробуждают особое настроение, четкий ответ, стремление заполнить эту пустоту. Примечание. Ив Танги, 1900-1955 годы, французский художник-сюрреалист. Примечание ответственного редактора. В любой картине Де Кирико мы угадываем человека, поскольку именно человек встает за различными формами, объектами, образами. Пустота здесь обманчива. Человек как бы подразумевается, но не присутствует, и поэтому от его картин веет одиночеством и тоской. Пустое пространство Рюандзи не пробуждает ощущение одиночества. Оно свободно от эмоциональных ассоциаций. Ничто не напоминает об отсутствии человека или вообще о чем-нибудь связанном с человеческой жизнью. Более того, эту пустоту и не надо заполнять. В работах сюрреалистов пространство, находящееся по сути на заднем плане, уходит в бесконечную даль от зрителя с помощью линейной перспективы и не возвращается, сливаясь на горизонте с таким же бесконечным пространством неба. На картинах Танги отдельные, похожие на камни, формы разбросаны по поверхности этого бесконечного пустого пространства. Основа визуального восприятия – изоляция формы в пространстве и отделение одного от другого. Человек словно теряется в бесконечности. Это сравнение поможет нам понять пространственную концепцию сада камней, потому что она отличается от сюрреализма и эстетически, и философски. С точки зрения эстетики или композиции, песок выглядит жестко ограниченным, поскольку четыре его стороны резко очерчены. Можно возразить, что в картинах Танги бесконечное пространство тоже жестко ограничено, сверху линии горизонта, снизу и по бокам рамы картины, однако здесь подразумевается, что пространство начинается прямо со зрителя, еще перед картиной, и тянется далеко за горизонт, в бесконечность. Горизонт не заканчивает картину, а просто служит средством передачи перспективы. При взгляде на сад глаз непременно ограничивается рамками прямоугольника. Ему никак нельзя проникнуть дальше. Сад ограничен не только горизонтально, вдоль него тянется низкая глинобитная стена, похожая на стенку шкатулки, создавая и вертикальную границу. Пространство сада Рюандзи обращено не в пустоту, в смысле размера, а вовнутрь. В структуре этого пространства камни не просто стоят на поверхности, как отдельные, независимые и противоположные друг другу формы, предполагающие одинокую индивидуальность. Нет, они глубоко вкопаны в землю. Камни поменьше чуть ли не вообще погружены в землю, они лишь чуть-чуть возвышаются над поверхностью. Такое погребение камней весьма характерно для японского садоводства. Оно достигает эффекта сходства камней с айсбергами, большая часть которых скрыта под водой. Тем самым связь камня и песка становится еще теснее. Камни — это не столько некие объекты, разбросанные по поверхности, сколько нечто, рвущееся наружу из-под земли прямо в пространство. Посещая сад в последний раз, я заметил, что снизу на камне наросло слишком много мха. Казалось бы, пустяк, но он нарушал взаимосвязь песка и камня и снижал общее впечатление от сада. Мох образовал 5 ярко-зеленых островков. Камни казались уже не растущими из земли, а венчающими эти островки горами, довольно миленькими. Сам мох был похож на буйный миниатюрный лес. К концепции сада Рюандзи близки скульптуры Джакометти, костлявые фигуры, которые вырастают прямо из каменных глыб. Сами фигуры не слишком четко обозначены, как и камень, они лишь придают форму окружающему их пространству. Пространство, образованное скульптурами Джакометти, огромно, и все же, несмотря на схожесть, в дуализме формы и пустого пространства очевидны философские различия. Скульптуры Джакометти представляют человека одинокого и изолированного в ничто. Это человек экзистенциализма, брошенный в пустоту. Это концепция ничто, которое находится вне, отдельно, помимо человека, ничто отчаяния. Однако буддийская шуньета не есть пустота отсутствия. Это не ничто, существующее рядом с чем-то. Это не отдельная сущность, не нечто угасшее. Она всегда есть у индивидуальных объектов, всегда существует вместе с формой, и там, где нет формы, нет и пустоты. Форма есть пустота, а пустота есть форма. Отсюда идет буддийское понимание объекта или формы как события, а не как вещи или субстанции. Дайсетсу Тайтара Судзуки «Сущность буддизма», 1947 год. Говоря, что сад символизирует острова в море и так далее, как это часто делают, имеют в виду прежде всего форму. Если выразиться более абстрактно и признать, что песок обозначает пустоту, можно забыть о камнях. Это просто уравнение, в которых сад обозначает X или неизвестное. Сад — это загадка. Он не дает никаких ответов, а ставит лишь все новые вопросы. Поскольку всякое великое искусство многоуровнево, можно принять любые его интерпретации, учитывая, что все они несовершенны. Ведь все объяснения, по сути, ничего не объясняют. Сама по себе иконопись еще не делает искусство религиозным, хотя она и может сделать его обширнее и глубже. Бесполезно и глупо говорить о пустоте, шуньете. Едва мы абстрагируемся от сада, как от искусства, мы утрачиваем его. Все словесные оболочки лишь ограничивают и блокируют восприятие. Сад нужно понимать именно как искусство, и смотреть на него нужно в молчании. Как проповедь без слов. Он ставит много вопросов, но не требует ответов. Он приводит на память цветок, который протягивал своим ученикам безмолвный Будда. Этому цветку чужды классификация, описание, анализ, спор. Он признает только все понимающую улыбку и ясный взгляд. Как любое великое искусство, сад можно назвать визуальным куаном. Он хранится в разуме, и если его можно сравнить с чем-нибудь еще, кроме островов в океане, то это и есть разум. В общем-то, не важно, из чего сделан сад. Гораздо важнее, как он воспринимается разумом. Сад находится внутри нас. То, что мы видим в его прямоугольнике, есть, по сути, мы сами. Автор выражает глубокую признательность господину Синдо Цудзе, скульптору из Киото, за некоторые идеи выражены в этой статье. Поэзия. Предисловие. Дзен естественнее и легче выражает себя в поэзии, чем в философии, потому что он ближе к чувству, чем к интеллекту. Его поэтические наклонности несомненны. Дайсетсу Тейтаро Судзуки. Введение в дзен-буддизм. 1934 год. Одно из уникальных японских искусств – короткие выразительные стихотворения из 17 слогов, которые называются хайку. Эта литературная форма подверглась сильнейшему влиянию дзен. Семена этого древнего по западным меркам искусства были посеяны примерно 700 лет назад, но расцвело оно лишь в 17 веке и с тех пор живет и развивается. Гарольд Хендерсон сообщил, что в 1957 году в Японии вышло около 50 ежемесячных журналов, посвященных хайку. По его оценкам, эти журналы и другие издания, среди которых есть даже двойник Wall Street Journal, публикуют ежегодно свыше миллиона хайку. Реджинальд Хорас Блайс посвятил хайку 4 внушительных тома, назвав его лучшим цветком всей восточной культуры. Замечание доктора Самуэля Джонсона «Ничто не мало для того, кто чувствует это со всей силой» Блайс делает девизом всех хайку, потому что это особая поэтическая форма, описывает простые, привычные, примелькавшиеся события повседневности. То, что равнодушно взирающему кажется незначительным, тому, кто умеет не только смотреть, но и видеть, предстает драгоценнейшими сокровищами и неисчислимыми богатствами. Одинокий зонтик проплывает мимо. Снежный вечер. Белый пион вечером при луне обронил все свои лепестки. Из-за крайней экономии предписанной формы, на японском языке хайку состоит из 3 строк по 5, 7 и 5 слогов соответственно, поэт должен достичь своей цели скупыми средствами. Однако хорошая хайку, пусть и краткая, призвана не только создавать настроение, но и рисовать картинку, которая оживет перед глазами читателя или слушателя. Получается, что в хайку, как и в других искусствах, испытавших влияние дзен, участвуют 2 стороны. Читатель должен продолжить с того места, где остановился поэт. Блайс считал, что постичь хайку можно только после многих лет в нерационального погружения в культуру Древнего Востока, но многие люди западного мира, в их числе и сам Блайс, начали их переводить и испытали восторг первооткрывателя. Изощренная простота хайку может вернуть свежий взгляд на то, что мы видим и слышим каждый день. Потому что хайку – это то, что относится к здесь и сейчас, к отражению вечно текущей жизни. Это очень важная часть дзенской философии. Западные поэты любят погружаться в детали, исподволь подводить своих читателей к пику стихотворения. В этом состоит основная разница между поэзией Запада и Востока. И все же кульминация западного стихотворения похожа на хайку. В своей антологии «Хайку» Гарольд Гульт Хендерсон в 1958 году приводит блестящий пример. Он цитирует стихотворение Эдварда Шенкса «Ночной этюд». «Что там вдали? Что в глубине? Дрозд ли дремлет? Соловей проснулся? Тихо. Мы не знаем». Хендерсон говорит, что эти строки очень напоминают хайку, хотя последние три слова по условиям этого жанра совершенно не обязательны. Одно слово «тихо» исчерпывающе выразило бы мысль японского поэта. Общеизвестно, что стихотворения при переводе с оригинала на другой язык теряют какие-то качества. Потеря особенно заметна, когда перевод касается таких разных языков, как английский и японский. Звуковые эффекты, частое использование ономатопии, игра слов, каламбуры – все это вряд ли поддается описанию на другом языке. Но вместе с тем, при попытках передать хайку слишком буквально, получается нечто смешное. Вот, например, перевод, процитированный Эдвардом Сайденстикером в своих заметках о трудностях перевода с японского языка. «Воскликнул я лишь «О, о!» в саду вишневом Йосино». Хендерсон часто делает рифмованные переводы хайку, но это тоже отступление от японской традиции. Дело в том, что все японские слова оканчиваются на гласную или на «н», и рифма становится, по выражению Хендерсона, невыносимо монотонной. Свои рифмованные переводы он объясняет не столько личным вкусом, сколько тем, что рифма в английском стихосложении может заменить жесткую форму японского стиха, заданную чередованием пяти и семи слогов. Отказ от рифмы или созвучия в английском переводе, считает Хендерсон, делает хайку похожим больше на прозаический отрывок, чем на поэтическое произведение. Конечно, для того, чтобы по-настоящему оценить эти стихи, нужно хотя бы немного знать японский язык. Настолько они утонченны по своим нюансам и раздражающе уклончивы, но все же Хендерсон подробно объясняет законы хайку, чтобы западный читатель мог оценить его по достоинству. Краткие, но превосходные рассуждения о японском языке. Фоска Мараини. Встреча с Японией. 1960 год. Для дальнейшего разъяснения этого вопроса смотри ссылки в книгах «Дональд Лоуренс Кин. Живая Япония», «Сэр Джордж Бейли Сэнсом. Япония. Краткая книга по истории. 1931 год». Более глубоко изучить вопрос можно, например, по книгам «Новый японо-английский словарь» Такенобу Кенкушу, Токио, «Миядзаки», японский толковый словарь на английском языке, Токио. Чтобы достичь нужного эффекта, авторы хайку широко используют прием, называемый «ренсо» или «ассоциация идей», и делают это по-разному. Старые мастера хайку пришли к выводу, что для всех людей общим является ощущение смены времен года, и поэтому почти в каждом стихотворении есть элемент «ки» или «время года». Почти во всех хайку есть слово или выражение, которое указывает на время года, и это создает фон для картины, которая развернется перед глазами читателя. Слово «киго» может обозначать какое-то конкретное время года, летнюю жару или осенний ветер, либо служить простым указателем на цветение сливы или на снег. Обычай использовать киго стал почти неписанным законом, и в большинстве современных сборников хайку располагаются по описаниям времен года. Можно отметить походя, что из-за использования ки хайку больше обращены к природе, чем к человеку. Но, на мой взгляд, это утверждение просто смехотворно. Хайку затрагивают не поступки, а эмоции человека, и описание природы всего лишь отражение этих эмоций. Ранние и простые предшественники хайку прямо находили и обыгрывали сравнение к словам, как это сделал, например, Муритаке 1452-1549 годы. «Цветок и помея сегодня напомнил мне всю мою жизнь». Совершенно понятно, что имеется здесь в виду. Возможно, и я умру сегодня. Что ж, если так. Но стихотворение появилось раньше, чем окончательно сформировалась форма хайку, в соответствии с которой поэты предпочитали выражать свои мысли более утонченным образом. «Ки» подразумевает и множество других понятий, как цветок ипомеи навевает мысли о быстро увядающей красоте, точно так же осенние ветры дают ощущение грусти, а цветок сливы – обещание совершенной красоты, которую достигают поздние вишни в цвету. Интересно, что у японцев слово «кукушка» имеет совершенно другие ассоциации, чем у нас. Песня «Хото Тогису» маленькой японской кукушки обычно слышится на закате. Считается, что эта песня не только прекрасна, но и немного грустна. Кукушку называют также птицей иного мира, птицей неразделенной любви. Совершенно естественно, что многие хайку пробуждают ассоциации с буддийскими верованиями, социальными обычаями или с эпизодами японской истории, известными каждому японцу. Увы, эти ассоциации также темны для европейца, как упоминание о Пасхе, Дне Благодарения или празднике Гая Фокса для японца. Примечание. Праздник Гая Фокса – национальный английский королевский праздник, отмечающийся ежегодно 5 ноября. Примечание ответственного редактора. Следует обратить внимание и на другую форму выражения идей, которая встречается во многих хайку. Это сравнение двух или даже нескольких идей в самом стихотворении, но это сравнение еще нужно найти. Бывает, что сравнение очевидно, как в следующем стихотворении современного поэта Косо. «Взбираюсь я на вершину высокой башни. Что там? Бабочка». Здесь эффект достигается контрастным. Но вот как другой поэт, Садо, описывает раннее лето. «Зелень уходит из вида. Кукушка поет в горах, и первая рыба бонито — все сразу». Цель та же, но здесь сопоставляются три превосходных явления, одновременно воздействующих на разные органы чувств. Для японцев молодая бонито — такой же деликатес, как для нас первая форель. Эти два примера просты и не несут особенно глубокого значения. В других же хайку сравнение идей может быть столь скрытым, что авторский замысел можно разгадать только после многократного прочтения. Интересно отметить, что использование этой формы ассоциации идет от китайской классики точно так же, как инверсии, к которым мы так привыкли, берут начало в латинской поэзии. Есть еще одно средство, которое помогает мастерам хайку как можно точнее выражать свои мысли. Это пропуск слов, которые необходимы с точки зрения грамматики, но не обязательны для того, чтобы понять смысл предложения. Средство это, однако, слишком сильное, даже когда его применяют с осторожностью. Но если им злоупотребляет какой-нибудь второстепенный поэт, стихотворение становится порой похожим на ребус. Впрочем, эффект загадочности, возникающий при сокращении мысли, нельзя путать с трудностью понимания некоторых великих хайку. Их подлинное значение иногда не раскрывается даже искушенным в толкованиях людям, пока не становятся известны обстоятельства их создания. По-настоящему великая хайку содержит в себе так много, что лишние слова только мешают понять его значение. Сочинители хайку пользовались и еще некоторыми приемами, которые следует знать всякому, кто желает приблизиться к японскому оригиналу. Часто использовались кирэдзи или обрезанные слова. Например, «кана», обычно обозначающая конец хайку, и «я», разделяющая хайку на две части, которые сопоставляются или сравниваются между собой. Другая группа слов «киго» обозначает времена года в отсутствие других указателей. Упоминание, например, об олене подразумевает осенний сезон. Почти все эти приемы призваны уменьшить количество ненужных слов. Дабы показать не только чрезвычайную экономность и аллюзивность хайку, но и труднейшие препятствия, встающие на пути переводчика, Нэнси Уилсон Росс приводит, соответственно, некоторые хайку в английских рифмованных переводах Хендерсона и их японский оригинал. В силу того, что Нэнси Уилсон Росс ссылается на английский перевод хайку, в настоящей книге параллели между японскими словами и английскими эквивалентами не воспроизводятся, равно как не воспроизводится рифмизация хайку. Примечание ответственного редактора. Йоса Бусон, 1715-1783. Холодок прополз по спине. Хрустнуло под каблуком гребенка жены моей покойной в нашей спальне. Идут весенние дожди, а там, на крыше, под ливнем, мокнет старый детский мячик. Груша цветет. Дама при свете луны читает письмо. Пима, 1718-1787 годы. Июньские дожди, и вечером однажды луна взошла тайком средь сосен. Тёра, 1729-1781 годы. Уйди с дороги, дай посадить бамбук здесь, госпожа жаба. Мацуо Басё, 1643-1694 годы. Рано же нынче весна. Ее вестники уж здесь. Сливы, цветок и луна. Кобаяси Исса, 1762-1826 годы. Славка на сливе, грязные лапки свои очищает цветами. Великолепно. Через дырку в бумажном окне Млечный путь. В своей бесценной книге «Японская литература» Дональд Лоуренс Кин писал о так называемых «связанных стихах», для которых хайку служат, по его выражению, поэтическими кирпичами. Эти связанные стихи чем-то похожи на китайские и японские рисунки, свернутые в свитки. Каждый может насладиться великолепием пейзажа или события, не торопясь развертывая их. Кин перевел отрывки из дорожного дневника «Узкая дорога в Оку», написанного Басё, знаменитым поэтом XVII века. Это прекрасный образец связанного стиха, пример состояния духа и разума, необходимого японскому поэту для сочинения стихов. Мы намеревались спуститься вниз по реке Магами, и дожидались хорошей погоды в местечке, называемом Оисида. Когда-то здесь были посеяны семена старой школы Хайкай, и даже теперь дни ее рассвета не были забыты. И звуки флейты местных поэтов оглашали эти печальные северные края. Но они сетовали. Мы ощупью бредем по дороге поэзии, не знаем, избрать нам старый или новый путь. Да нет у нас наставника. Не могли бы вы помочь? У меня не хватило духа отказаться, и вместе мы написали эти связанные стихи. Из всех произведений, написанных в том путешествии, это отмечено печатью наибольшего вкуса. Вот что создали поэты, начиная с почетного гостя Тмацуо Бассё. Стихи Тмацуо Бассё в переводе Веры Николаевны Марковой. Примечание переводчика. Какая быстрина! Река Магами собрала все майские дожди. Итей. Лодочки рыбаков связывают светлячки огней с берегом. Сора. Дыни ждут, чтобы свет луны пролился с неверного неба. Сэнсуй. Вдаль от селения бежит тропинка сквозь заросли шелковицы. В обстоятельном труде о хайку Реджинальд Гораций Блайс в 1949 году приводит 13 признаков этой поэтической формы. Отсутствие «я», одиночество, благодарное принятие, безмолвие, немудрствование, противоречивость, юмор, свобода, простота, вещественность, любовь, смелость, отсутствие склонности к нравоучениям. Несколько примеров помогут лучше понять эти свойства. Они, конечно, не определяющие, но все же лучше выражают дзенское мировоззрение. Отсутствие «я». Блайс подчеркивает, что это качество можно с равным успехом называть полнотой «я», именно так, с большой буквы, подразумевая взаимное проникновение всех вещей. Современный западный человек назвал бы это, вероятно, забвением себя. «Бабочка скрылась вдали, дух мой вернулся ко мне». Одиночество, по сути, тоже подразумевающее взаимное проникновение всех вещей, сквозит в хайку о горной птице конкадоре, которая живет вдали от человеческого жилья, и голос которой, похожий на пение горлинки, всегда слышен издалека. «Ах, конкадоре, ты углубляешь мое одиночество». Благодарное принятие. Травы в саду поникли и тихо лежат. Безмолвие. В хайку слова не столько выражают, сколько устраняют препятствия между нами и реальным миром, а, может быть, и вообще не отделяются от нас. Они молчат. Гость, хозяин и белая хризантема. Юмор. Угуису с японского камышовка. Она является лучшей певчей птичкой Японии. Угуису но фун – традиционный японский косметический продукт, изготавливаемый из экскрементов камышовки. Угуису висит на тоненькой веточке сливы. Свобода. Просто поверь, разве не так летят лепестки? Простота. Роза Сярона цвела у дороги. Увы, лошадь съела ее. вещественность. Дзен и хайку всегда подчеркивают противоположность материального и так называемого духовного. Другими словами, хайку описывают вещественный мир: снег, мышей, огородное пугало, курносых ребятишек, чиханье священника, кваканье лягушки, свист ветра. Муху хотел я поймать, а задел цветущую ветвь. Любовь. Здесь имеется в виду любовь ко всей вселенной и всем вещам в ней, но при этом лишенная всякой сентиментальности. Она такая сдержанная, что ее не сразу почувствуешь в этом, например, стихотворении. Горная хурма. Матушка ест вяжущий плод. А вообще о хайку Блайс написал так. Хайку не поэзия и не литература. Это манящая рука, приоткрытая дверь, чисто вымытое зеркало. Это тропинка, которая ведет назад к природе, к нашей луне, нашему вишневому цвету, нашим опавшим листьям. Иными словами, к нашей природе Будды. На этом пути холодный зимний дождь, вечерние ласточки, зной летнего дня, бесконечная ночь оживают, становятся равными нам, говоря на своем тихом, но выразительном языке. Алан Уоттс, который немало потрудился для того, чтобы дзен был понят на Западе, записал некоторые хайку со слов Сумире Хасегава Джейкобс, дочери известного дзенского художника Сабуро Хасегава. Ниже мы приводим эту запись, в которой раскрываются взаимоотношения дзен и хайку. Нэнси Уилсон Росс, Алан Уоттс, хайку. Это отредактированная запись интервью. Сэнсуй. Вдаль от селения бежит тропинка сквозь заросли шелковицы. В обстоятельном труде о хайку Реджинальд Гораций Блайс в 1949 году приводит 13 признаков этой поэтической формы. Отсутствие «я», одиночество, благодарное принятие, безмолвие, немудрствование, противоречивость, юмор, свобода, простота, вещественность, любовь, смелость, отсутствие склонности к нравоучениям. Несколько примеров помогут лучше понять эти свойства. Они, конечно, не определяющие, но все же лучше выражают дзенское мировоззрение. Отсутствие «я». Блайс подчеркивает, что это качество можно с равным успехом называть полнотой «я». И именно так, с большой буквы, подразумевая взаимное проникновение всех вещей. Современный западный человек назвал бы это, вероятно, забвением себя. Бабочка скрылась вдали, дух мой вернулся ко мне. Одиночество, по сути, тоже подразумевающее взаимное проникновение всех вещей, сквозит в хайку о горной птице конкадоре, которая живет вдали от человеческого жилья, и голос которой, похожий на пение горлинки, всегда слышен издалека. «Ах, конкадоре, ты углубляешь мое одиночество!» Благодарное принятие. Травы в саду поникли и тихо лежат.

«Всплеск воды». Эти два стихотворения являются образцами особого стиля японской поэзии – хайку. На мой взгляд, хайку – простейшая, но одновременно и сложнейшая художественная форма во всей мировой литературе. Потому что главный признак великого произведения искусства – его безыскусность. Оно выглядит легким. Эти стихи похожи на произведения скорее природы, чем искусства. Если вы привыкли к западной поэзии, хайку поначалу могут просто шокировать. Вы думаете, что это лишь фрагмент некоего стихотворения и ждете продолжения, а его нет. Звезды отражаются в пруду, зимний холодный дождь в воду рябит. Великий поэт Мацуо Басё, 1644-1694, прославившийся своими хайку, взял себе псевдоним по японскому названию бананового дерева. Веселая подпись на свитке происходит от одного из его лучших хайку, среди многих переводов которого есть и такой. «Старый пруд, плеск воды». Это прыгает лягушка. Сенгай написал на основе этого стиха другой. «Был бы рядом пруд, я б в него нырнул, пусть Басё услышит плеск воды». Хайку кажется начатым и неоконченным стихотворением, но более внимательное чтение позволяет понять, что хайку обладают редчайшим достоинством. Их авторы точно знают, где остановиться, чтобы сказанное было самодостаточно. Есть еще кое-что, составляющее секрет не только искусства, но и всей жизни. Хайку – рафинированное воплощение длительной традиции в рамках дальневосточной литературы. Традиции, источником вдохновения которой стал дзен-буддизм. Особенность дзен-буддизма и всех искусств, на которые он повлиял, — поразительная простота. В них нет ничего несущественного, а все мысли выражаются с абсолютной прямотой. Когда одного великого мастера дзен спросили, каков основной принцип буддизма, он ответил: «Хлебец с кунжутом». Другой на тот же вопрос сказал: «Сегодня утром снова ветрено». Третий мастер передал спрашивающему кусок пирога. Не стоит искать здесь каких-то глубоких символов, потому что это самые простые и полные ответы на вечные вопросы, которые задают философия и религия. В дзен считается, что ответ на загадку жизни, или скорее на загадку Бога, столь очевиден, что его не нужно искать. На взгляд дзен мы не можем найти ответ на простейшие вопросы, потому что склонны искать в темных местах то, что видно при ясном свете. Проблема заключается не в том, что мы думаем о чем-либо недостаточно, а наоборот, в том, что мы раздумываем слишком долго. Еще раз повторю, искусство состоит в том, что нужно знать, где поставить точку. Как сказал бы мастер дзен, если хочешь увидеть это, смотри прямо на него. Но как только задумаешься о нем, то ничего не увидишь. Дзен отвечает на самые глубокие вопросы, используя простые повседневные факты. Сегодня утром снова ветрено. Но будьте осторожными. Это совсем не сентиментальный пантеизм и не мистицизм. Не похоже, что это отговорка, вроде «перестань задавать дурацкие вопросы и принимайся за работу». Говорить о дзен трудно, потому что любая попытка объяснить его лишь все затемняет. Как-то наставника Бокудзю спросили: «Каждый день нам приходится одеваться и есть. Как разорвать этот круг? Другими словами, как справиться с невыносимой рутиной?» Бокудзи ответил: «Мы одеваемся, мы едим». Задавший вопрос сказал: «Не понимаю». «Если не понимаешь, — ответил Бокудзи, — оденься и поешь». Такие ответы кажутся прозаичными, банальными и сухими. Но в хайку есть такая же интуиция, такое же обращение к высшей реальности в поэтической форме. И все-таки хочу еще раз предупредить. Не ищите в ответах ни символизма, ни практического материализма. Все гораздо очевиднее. Думаю, что легче всего понять хайку, если вспомнить, что строки такого рода известны и в нашей поэзии. Ведь есть множество стихотворений, которые вспоминаются по одной лишь строчке. «Розово-красный город вдвое моложе времени», например. Это строчка, в которой стихотворение достигает на миг чистой поэзии. Но ее также трудно объяснить, как значение дзен. Блайс сделал хорошую подборку хайку из английской литературы, так что это, к счастью, избавляет меня от необходимости искать примеры. Журчанье ручейка, неслышное днем, послышалось вновь. Слепая летучая мышь, слабо крича, парит на кожаных крыльях. Все, что сделано мыслью незрелой, исчезает в тенистой зелени. Какая-то птица в чаще вдруг петь начинает. Опять тишина. В ветвях сияет апельсин, как золотой фонарь зеленой ночью. Чудо этих строк в том, что всякий раз они отражают момент острого чувственного восприятия. Каждый может назвать множество подобных моментов, почему-то выхваченных памятью из потока жизни, как особенно яркие. У меня это стая голубей, освещенных солнцем на фоне черного грозового облака. Позвякивание колокольчиков коровьего стада в тишине гор, жарким летним полднем. Шум далекого водопада в сумерках. Запах горящих листьев в дымке осеннего дня. Кружево черных ветвей на фоне немыслимо голубого зимнего неба. Луна, словно фантастический плод, висящий на ветке сосны. Я пишу об этом, а получается настоящая хайку. Но мне совсем не хочется размышлять над этими строчками. Чувство столь пронзительно, что я избегаю удерживать ее в памяти дольше, чем на 1-2 секунды. В этом и состоит секрет дзен. Помните, что жизнь проявляется ярче всего именно тогда, когда вы не цепляетесь за нее всеми своими чувствами или пытливым разумом. Коснитесь и отойдите. В этом и состоит все искусство. Поэтому глаза видят лучше именно тогда, когда скользят по предметам, а не застывают в неподвижном взоре. Все неподвижное портится. Причина в том, что все эфемерно, все живущее и движущееся приходящее. Каждую минуту наша жизнь уходит без возврата, и мы движемся в согласии с ней, подобно уму, который следует за музыкой, или листу, который плывет по течению. Правда, этих слов уже слишком много, потому что как только мы начинаем философствовать, создавать некую систему, что-то безвозвратно теряется. Величайший из поэтов Басё сказал: «При блеске молнии сколь великолепен тот, кто не думает, как быстротечна жизнь». Впрочем, это, наверное, не самая удачная хайку, именно потому что Басё здесь начинает философствовать, пусть даже и против философствований. Но это лишь самое начало рассуждения. Вот в чем дело. Слишком сильные возражения против философии также сушат ум, как излишние умствования. Басё хорошо выразил это в своем самом знаменитом хайку. Старый пруд, лягушка прыгает. Плюх. Говорят, что здесь описан тот миг, когда Басё внезапно понял всю полноту учения дзен. Тайна вселенной раскрылась для него в плеске воды от прыжка лягушки. Такое состояние сознания называется мусин, буквально состояние не ума. Именно в таком состоянии мы просто знаем о вещи, не искажая знания самосознанием. Тогда, желая получить от жизни все, мы не только чувствуем, что мы чувствуем, но чувствуем, что мы чувствуем, что мы чувствуем. Состояние мусин, таким образом, есть исключительно ясное состояние не самосознания, когда поэт не отделен от своего объекта, а знающий от того, что он не знает. Если человек и говорит о своих чувствах, то они оказываются не реакциями, а составной частью опыта, который он переживает. Огородное пугало вдалеке. Шел я, и шло оно вместе со мной. Дождь со снегом, невыразимое, бесконечное одиночество. Пустыня зимы в одноцветном мире, лишь завывание ветра. Туман на закате, подумай о прошлом, как же оно далеко. Литературная форма хайку даже жестче, чем самая жесткая форма английской поэзии – сонет. Хайку не только должно состоять из 17 слогов. Очень ограничен выбор его тем. Хайку обязательно должно быть в гармонии с тем временем года, в какое оно создано. И речь в нем может идти лишь об определенных цветах, деревьях, насекомых, животных, праздниках и пейзажах. Поэтому сборники хайку весьма скучное чтение, если читать в них все по порядку. Но именно строгие ограничения формы и есть условия настоящего мастерства. У меня это стая голубей, освещенных солнцем на фоне черного грозового облака. Позвякивание колокольчиков коровьего стада в тишине гор, жарким летним полднем. Шум далекого водопада в сумерках. Запах горящих листьев в дымке осеннего дня. Кружево черных ветвей на фоне немыслимо голубого зимнего неба. Луна, словно фантастический плод, висящий на ветке сосны. Я пишу об этом, а получается настоящая хайку. Но мне совсем не хочется размышлять над этими строчками. Чувство столь пронзительно, что я избегаю.